Ага, я любовно погладил навершие артефакта, где был смоляной шарик с желудем. Потратив 2/5 всего резерва посоха, я могу в любой момент призвать специального тернового энта и поддерживать его полчаса за счет оставшихся 3/5 резерва. То есть, задумалась Эри, что-то прикидывая в уме, ты можешь либо хорошо и много лечить, постреливая из лука, либо призвать отряд полешек, либо одно большое крутое бревно, или как-нибудь комбинировать все это, улыбнулся я. Так, давайте я сейчас еще кое-что проверю и двинем уже на нежить. Меня интересовали непрописанные в системной справке способности. Посох связывал со мной довольно сильный энергетический канал. Не такой, как у Аглура, тот все же персональный артефакт симбиант, но явно сильнее, чем с теми же энтами, древними терновниками. Через эту связь я могу туда-сюда гонять ману, отдавать приказ на призыв и перекидывать поддержку заклинаний и ритуалов. То есть на посох не только древний можно повесить, но и любую мою способность, главное, чтобы она тратила именно природную ману. Я попробовал перекинуть поддержку ауры восстановления на канал посоха, и та прекрасно легла. Причем источником способности был я, а накопитель артефакта выступал как ретранслятор, отчего она как бы отражалась. В общем, при использовании этой способности с посохом, его накопитель генерировал дополнительное поле ауры. Вот только площадь покрытия там была в 2 раза меньше, чем мой оригинал, да еще и эффекты не стакались, но все равно это круто. Я теперь могу воткнуть посох рядом с позицией девочек и уйти в разведку, продолжая поддерживать их аурой. Правда, далеко все-таки не отбежишь, я чувствую, что канал связи между мной и посохом прервется на расстоянии примерно 4-5 сотен метров. То же самое справедливо и для других заклинаний. Я вручил посох в лапки Эри, отошел на 10 метров и попробовал протолкнуть через артефакт возврат сил, и это сработало. Только способность чуть ослабла, и думаю, тут дело в расстоянии до посоха, но все равно, это круто. Ну и последняя особенность артефакта, которую я сумел найти, это терновник, что оплетал нижнюю треть древка. Я вполне мог управлять шипастой лозой, что сама по себе была около 1,5 метра длиной, но при подкормке маной вытягивалась на все 10. Прочности это ей, правда, не добавляла, но если хлестнуть такой плеткой тех же гоблов, то она их на мясо порвет. А еще забавно было наблюдать, как посох за счет этой лозы мог сам передвигаться. Немного неуклюже, не особо быстро, но мог. А касание лозой еще и приравнивалось к касанию самим артефактом, так что, будучи в руках у Ирисис, он вполне мог дотянуться лозой до мун, давая мне через канал связи накладывать исцеление сразу на обеих. В общем, я не зря 2 дня убил на возню с этой палкой, результат того стоил. И если еще раз получу подобный шарик улучшения, то можно будет попробовать прокачать ту же накидку, уж очень мне такая вещь понравилась. В отличие от монстров подземелья, нежить округу не патрулировала. Да и вообще, этот некромант, или кто там безобразничает, старался никак себя не выдавать, если бы не чутье мун, то мы бы прошли в 3 шагах и ничего не заметили. Само же логово внешне никак не выделялось, там даже полянки не было, просто узкий темный лаз, что располагался в конце небольшой пещерки под корнями очередного гигантского дерева. Я и этот лаз, если честно, 3 часа искал, высматривая следы на земле. Причем, скорее всего, это был не главный вход, потому как девочки в своих доспехах и с оружием едва там протиснулись. А потом мы еще и оказались никак не в холле или чем-то подобном, а в какой-то прихожей, совмещенной с кладовой, то есть в максимально захламленном всякой разной хренью помещении, где среди бардака угадывались 2 тропы к 2 разным дверям. «План», — уточнила Эри, — «вы, стойте тут, я, проверяю дорогу», появившись перед ними, озвучил план, для наглядности еще и потыкав пальцем в полу их ног. «Буу-у», Эри закономерно надула щеки, но спорить все же не стала. Издала мун невнятный звук из-под шлема, кивнув при этом. Подумав, я достал из инвентаря посох и воткнул его в утрамбованный земляной пол позади Эри, и только после этого ушел обратно вскрыт. Первый решил проверить дверь справа, и там была ловушка. Ничего серьезного, просто небольшая леска с какой-то сигналкой и ядовитым шипом под ногами. Немного поломав голову и все же обезвредив подлянку, создал в левой руке магический кинжал и аккуратно приоткрыл дверку. Там виднелся уходящий вправо короткий коридор, в конце которого была еще одна дверь, а еще была стража в виде 2 скелетов с ржавыми мечами в руках и зеленым огнем в глазницах. Аккуратно прикрыв дверь, я принялся за разведку другого прохода, но там обнаружились лишь 5 метров коридора и обвалившийся потолок. Вновь вывалившись перед девушками, задумчиво посмотрел на Мун. «Ты чуешь нежить за дверью? Очень плохо, к сожалению», — покачала та головой в шлеме. «Я хорошо чувствую большие скопления нежити на приличных расстояниях, если они ничем не защищены. Также могу примерно понять силу нежити по мощи ауры. С одиночными тварями похуже, если нежить слаба, то я ее замечу только вблизи. В общем, чем немертвых больше и чем они сильнее, тем лучше я их ощущаю. Но тут довольно большая группа нежити, и я ее воспринимаю как одно огромное пятно». «Понятно», — задумчиво почесал затылок. «В общем, слева все завалено и не пройти. Справа короткий коридор с такой же дверью, а перед ней стоят 2 скелета с мечами и горящими глазницами. Говорит это тебе о чем-нибудь? Доспехов не было», — уточнила Мун, на что я только покачал головой. «Мечи ржавые, значит, это самые обычные скелетоны. Они чуть сильнее гоблинов и рассыпаются от одного хорошего удара. Желательно бить им в голову, туда обычно прячут управляющий конструкт. Еще могут засунуть в грудину, но это сразу можно опознать по сгустку дыма на месте сердца и алому или зеленому свечению. А с восприятием у них как? Я дверь открыл, а они даже не почесались. Плохо с восприятием», — из-под шлема раздался глухой хмык. «Глаз-то нет, видит вещи только на расстоянии до 5 метров, а дальше кое-как ориентируются на ману и прану. Тогда встаньте возле двери, я попробую по-тихому прикончить их. Если не получится, то вмешайтесь». Получив согласные кивки, вновь нырнул в скрытый и аккуратно вышел в коридор. До скелетов было 10 метров. Задумчиво подкинул в руке все еще не развеявшиеся кинжалы и наложил на него метки выстрела и двойной выстрел из раздела стрельбы. Размахнулся и бросил. Скелеты одновременно упали с разбитыми черепушками. Ну что сказать, кинжалы летят медленнее стрелы на меньшую дистанцию, зато они более управляемые и бесшумные, нет хлопка тетивы и свиста рассекаемого воздуха. То есть вот в такой вот диверсионно-разведывательной работе кинжалы более предпочтительное оружие для точного и бесшумного вырезания целей. Не вылезая из скрыта, демонстративно распахнул дверь перед девочками и двинул дальше. Посох с собой взяла Эри, зацепив тот за ремешок на спине на манер знамени. Ну, учитывая, что через него даю баф ауры и могу лечить нашего щитоносца, то вполне себе неплохое знамя выходит. Пока девушки заходили в коридор и осматривались, я уже ковырялся в следующей двери, на которой обнаружилась еще одна растяжка. Аккуратно ее сняв, попытался открыть саму дверь, но та оказалась заперта изнутри. Судя по отсутствию замочного отверстия, заперта на задвижку. Вот только сама дверка была деревянная и совсем не выглядела монументальной, так еще и держалась она на петлях, которые были с этой стороны. Я приложил руку к лицу, воздавая дань уважения тому, кто занимался обеспечением местной безопасности. Выпустив когти, аккуратно подцепил и вытащил гвозди, на которых крепились петли, после чего тихонько отодвинул и саму дверь, заглянув внутрь. Там оказался освещенный несколькими факелами зал, в котором стояли 2 бочек у стены и 10 скелетов, прикрывавших эти сокровища и дырку в полу, где виднелась лестница. А еще по бокам от снятой мною двери стояла пара скелетов, которые с тихим щелчком позвонков повернулись в мою сторону. Вряд ли заметили через скрыт, но вот снятую с петель дверь, это да, это сложно прозевать, стоя в метре от нее. С резким выдохом бью по дверям, вбивая их внутрь помещения, после чего с обеих рук метаю в черепушки уже застучавших зубами скелетов по магическому кинжалу. Скелеты развалились, но вот поднять тревогу успели их сородичи, сейчас с радостным стуком челюсти устремились в мою сторону. В моей левой руке практически рефлекторно разложился лук, когда мимо пронеслись 2 фурии и врезались в бедных скелетонов, как асфальтоукладчик в плетеную изгородь. Треск, хруст, стук костей и полетевшие во все стороны куски нежити. Мун и Ири управились буквально за 5-7 секунд. Чувствую, они могли бы и быстрее, но девочкам явно хотелось размяться. Покачав головой на этот акт вандализма, я убрал лук и полез к бочкам, проверять, что же тут может лежать. Оказалось, ничего особо ценного, но и плохим оно тоже не является. «Солонина?» — заглянула мне через плечо Эри. «Много солонины», — подтвердила очевидная Мун, после чего тоже полезла вскрывать бочки. «Тут шкуры, специи». Вскрыв еще один бочонок, крикнул я Эри. В остальных бочонках оказалось примерно все то же самое. Крупы, соль, вяленое мясо и рыба, сушеные фрукты, орехи. Короче, еда долгого хранения, поколдовав немного над которой, Мун с уверенностью заявила, что никакого яда или других вредностей нет. Чем развязала лапки Эри, которая быстренько забила мне кубометр инвентаря солонины и еще 2,5 ячейки солью и специями. Первая была ходовым товаром, который никогда не бывает лишним, а пряности – довольно дорогая штука, которую обычным авантюристам не всегда легко достать. Ну и запас круп мы пополнили. Ну что, хомячки, довольны? Тихо посмеялся я, закидывая в карман последний мешочек. Можем двигаться дальше, а то я, если честно, вообще не понимаю, как нас до сих пор не нашли. Вообще-то, нас обнаружили, спокойно пожала плечами Мун. И, судя по моим ощущениям, хозяин этого места стягивает всю нежить на уровень ниже, чтобы дать последний бой. Тогда смысла прятаться уже нет. Да, я раздраженно дернул ухом, после чего забрал у Ири свой посох. Идем напролом, я за. Тут же подняла ручку блондинка. Поддерживаю, степенно кивнула Мун, поудобнее перехватывая свой молот. Вскрыт я снова уходить не стал, чтобы сэкономить ману. Зато вызвал двух древней, перекинув поддержку одного из них на посох, в дополнение к ауре. С построением особо мудрить не стали. Впереди один древень, за ним Ири и Мун, потом я, а второй и Полежка замыкает. Глава 14. После натуральной кладовки, в которую мы попали в самом начале, пошли уже более ухоженные коридоры, с деревянным и каменным полом и подобием потолка. Немного поплутав из-за довольно запутанной планировки, мы нашли кухню, что-то похожее на трапезный зал, темницу и много-много пустых комнат, в части из которых отчетливо пахло кровью, однако больше никаких внешних признаков кровопролития не было, как не было и местных хозяев, зато были ловушки. Шкрой, тук-тук-тук-тук, нужно качать обнаружение ловушек, печально вздохнул я, глядя как древень напоролся на очередной механический сюрприз, состоящий из нажимной плиты и вылетающих из стен дротиков. К счастью, скорость этих снарядов была невысокой, так что они даже внешнюю кожицу нашему бревнышку не попортили. Зато там был яд, причем такой, что мне пришлось в ручном режиме вливать в древня природную ману, иначе он просто бы сгнил. Что же касается лута, то, опять же, не попадалось ничего хоть сколько-нибудь ценного. Все та же еда, немного железной руды и бутылки с сомнительным содержимым, в котором плавали полурастворившиеся насекомые, и еще кости, много костей, причем не только разумных гуманоидов, но и животных, и даже кости парочки тварей подземелья. Ничего из этого я брать не стал, хотя Ири порывалась запихнуть мне в инвентарь хотя бы руду, которая должна была неплохо продаться деревенским кузнецам, но Мун в двух словах высказалась о соотношении цены к объему товара и дальнейшие попытки Ири я игнорировал. Проход на второй этаж этого логова нашелся довольно быстро, хоть его и пытались скрыть за сдвижным шкафом с какими-то мешками. Нет, сама потайная дверь была замаскирована довольно хорошо и мы так и не нашли отпирающий механизм, в итоге просто выломав сам шкаф, но вот едва ли не колеи, вытоптанные к нему многочисленными скелетами, лишали подобную тщательную маскировку всякого смысла. Еще даже не до конца спустившись по каменным ступеням, мы уже потеряли идущего впереди древня, из глубины прохода по нему ударили каким-то шариком из гнилостно-зеленого пламени с серыми всполохами. Я ощутил, как дух природы едва успел отделиться от своего вместилища, после чего отправился в домен Гаи, тихонько матерясь на своем наречии. Мун и Ири замерли на своих ступенях, не решаясь продолжить спуск и оказаться на линии огня у неизвестного. Я же шепнул им стоять тут и, создав очередь на 30 выстрелов, осторожно начал спускаться, прокрадываясь вдоль стеночки. Открывшийся мне с нижних ступенек вид был довольно внушителен. Огромный зал, половину которого занимало подземное озеро, что-то вроде бревенчатого домика на берегу и скелеты. Много скелетов, самых разных, начиная от останков гуманоидов и заканчивая какими-то костяными химерами, собранными из того, что под руку подвернется. Всего их было 5, и они плотной толпой расположились перед домиком, перегораживая нам путь в него. А в окне этого сооружения я увидел мелькнувшее худое и бородатое лицо с лихорадочно блестящими глазами. Второй раз я осматривался уже более внимательно, пытаясь определить, откуда в древня прилетел столь неприятный подарок. Нашел довольно быстро, среди скелетов стоял один особенно выделяющийся, в черном балахоне, с фиолетовыми огоньками в глазах, 4 руками и с резным черным посохом. Паршиво было то, что его довольно грамотно прикрывали обычные скелетоны и 2 костяные химеры, похожие на бронированных медведей. Немного подумав, Я отступил назад и вновь возник позади моих напарниц, после чего быстро описал ситуацию. Некромант при поддержке мага-скелета. Мун задумчиво перебрала пальцами по рукояти молота. Это плохо. Я не смогу быстро упокоить всю нежить, сторонний контроль так просто не перехватить. Так что придется по старинке, с благословением милостивой Иришкигаль, ломать черепа, пока миньоны не кончатся. Радостно вскинула руки Эри. А если просто прикончить некроманта, уточнил я, поигрывая магическим кинжалом. Тогда нежить останется без управляющей связи и я смогу быстро ее упокоить, ответила эльфийка. А как же ломать черепа? Грустными глазками посмотрела на нас Эри. Одно другому не мешает, пожал я плечами. Берите древние посохи и идите ломать черепа, а я под скрытым обогну заварушку и тихонько прирежу мага. Главное, не подставляйтесь под заклинание. Это был свет мертвых, покачала головой Мун, или одна из его модификаций, но от них всех хорошо защищают доспехи и щиты. Тем более такие щиты, кивком указала она на монстра в руках нашей блондинки. Тогда все отлично, кивнул я, призывая еще одного древня. Сейчас уйду в скрыт и постараюсь подобраться максимально близко к магу. Как только не смогу продвигаться дальше, то отдам нашим полежкам команду на атаку, а вы просто последуете за ними. Посох с вами, аура на нем. Но будьте поосторожней, я не смогу наблюдать за сражением и подлечить, если вдруг что. Закончив с обсуждением, я вновь наложил на себя сокрытие и осторожно начал спускаться. Пусть звуки шагов и тела, дыхание, сердцебиение и ПР не должно было быть слышно, но если вдруг под ногу попадет какой-нибудь камушек, то он вполне может меня выдать, банально отлетев в стену. Спустившись в сам зал, начал по стеночке обходить построение нежити, изучая подходы к домику мага. Таковой оказался только один, по кромке воды, куда я и направился. Почему мы вообще полезли этого типа именно убивать? Ну, как объяснила Мун, некроманты в этом мире бывают двух видов, апостолы и маги. Первые, слуги божеств и являются, по факту, проводниками их воли. Чаще всего апостолы некры занимаются упокаиванием разбушевавшейся нежити и коллег магов, кои как раз специализируются больше на поднятии разных немертвых и изучении всяких специфических направлений этого искусства, вроде некрохимер, скульпторов кости, некроядов и прочего. Так вот, некромаги по-научному, или же некроманты по-простецки, также делятся на легальных и нелегалов. Первый тип, вполне себе уважаемые мастера, живут в городах и получают за свои весьма востребованные услуги солидную денежку. Реже они подаются в авантюристы, телохранители или наемники. Чаще всего, это только-только закончившие обучение молодые маги, которым нужно нарабатывать опыт. А вот некронелегалы сидят вот в таких вот схронах или прячутся в глухих деревнях. И делают они это не потому, что были не поняты обществом или им денег не хватило на лицензию, вовсе нет. Просто они были замечены в грязной некромагии вроде массовых жертвоприношений, заказных проклятий, попыток захвата власти в каком-нибудь городишке с помощью армии нежити и прочих веселых делах. В общем, не самые приятные личности, которых рекомендуют сначала прирезать, а потом уже разбираться. И в пользу того, что у нас тут именно некромант-нелегал, говорят украшения на стенах его домика, растянутые на просушку человеческие этицкие лица, подвешенные на крючья обезглавленные трупы в броне авантюристов и свеженькие черепушки, щелкающие челюстями. Неторопливо и осторожно я сумел добраться почти до самого домика, попутно рассматривая небольшую армию этого повелителя мертвых. И вблизи они оказались намного более жуткими, чем издали. Во всяком случае, куски подгнившего мяса, висящие кое-где на костях, да уцелевшие у некоторых скелетов глазные яблоки смотрелись стрёмно. А больше всего меня впечатлила костяная химера, стоящая впереди строя. Шесть когтистых ног, мощная туша из толстенных костей, полная кривых клыков пасть, 4 метра в холке, 10 в длину, 2 в ширину. Как бы ее убивал лично я, вообще непонятно. Разве что энто призывать, а больше у меня ничего подходящего калибра не было. Тряхнув головой и отогнав лишние мысли, начал осматривать домик в поисках возможности забраться внутрь, а то нежить уже начинает потихоньку волноваться, видимо, ее хозяин колеблется, не зная, где мы и что задумали. Мало ли, вдруг к его тылу уже подкрадывается ассасин с острым клином, а в домик пробраться было непросто. Окошки на первом этаже представляли собой просто широкие бойницы для обзора окружения, окна второго этажа были шире, но наглухо застекленными. Зато была задняя дверка, выходившая на небольшую веранду с мостиком, что уходил на десяток метров в озеро. Правда, зачем некр организовал себе такое, ума не приложу. Вряд ли тут есть рыба для рыбалки. Просто медитировал, хотя, не пофиг ли, эту дверь я все равно признал самым перспективным местом проникновения. Ну, не считая пары скелетов, что терлась по обеим сторонам двери, запертой на хорошо видимый через щель мощный засов. Еще раз прикинув варианты, я плюнул и отдал древним приказ об атаке. Пару секунд была тишина, а потом раздался воинственный клич Эри, а толпа нежити пришла в движение. Я не особо смотрел, что именно там происходило. Для меня главным было то, что пара скелетов стражей покинула свой пост и кинулась в сторону общей свалки, позволяя мне спокойно добраться до цели. Осталось только преграду в виде двери преодолеть. Вопрос, как, выдавить, будет шум, бум, пофиг, буркнул я и под звуки взрывов, звона клинков, криков и яростного щелканья челюстей попросту вцепился когтями в дверь и потянул ее на себя. Внутри дома что-то хрустнуло и зазвенело, а взвывшие инстинкты буквально бросили меня в сторону вместе с дверью. И не зря, через открывшийся дверной проем пролетела какая-то бяка в виде снаряда пепельного цвета. Не став дожидаться повторной атаки вражеского мага, я извернулся и каким-то не слишком понятным для себя образом запустил внутрь дома той самой дверью, которая продолжала висеть на моих когтях. Вот тебе и ловкость под тридцатку. Влетаю следом за дверью и успеваю увидеть, как та врезается в гнилостно-зеленый щит, вспыхнувший вокруг мага. Дверь в щепки, щит схлопнулся, маг ошарашенно трясет головой. Рывком сокращаю дистанцию и сложенными копьем когтистыми пальцами пробиваю мужику горло до самого позвоночника, который еще и умудряюсь схватить, а потом с влажным хрустом повернуть влево на 90 градусов, в результате чего голова мага с широко открытыми шокированными глазами оказалась почти оторванной и буквально повисла на куске кожи и мышц. Труп медленно и печально рухнул сначала на колени, а потом завалился на бок, выплескивая поток крови на деревянный пол. Быстрый осмотр по сторонам не выявил больше никаких угроз, так что я рванул обратно, но с нежитью моя помощь уже не понадобилась. Как раз успел увидеть прошедшую от мун серебристую волну, от которой вся немертвая братья просто развалилась грудами костей и несвежей плоти. Еще раз осмотрев округу и убедившись, что опасности действительно кончились, устало выдохнул и снял скрыт. «Девочки, вы целы?» «Царапины», — отмахнулась Эри. «Твоя аура все почти затянула». «Ран нет», — коротко ответила мун, подходя ближе. «Как ты сам не попадал под заклинание?» «Он не успел почти ничего сделать», — нервно хихикнул я. «Только какой-то гадостью промазал, а потом я ему об него того коготки поточил». «Хе-хе, коготки?» — поинтересовалась Эри, подходя поближе, после чего еще и внутрь домика заглянула. «Вью, мун, больше этого зверюгу в ближний бой не пускаем. Пусть стрелами всех валит, а то еще войдет во вкус и заработает какие-нибудь стрёмные фетиши». «Поддерживаю», — с самым серьезным видом кивнула эльфийка, тоже заглянув внутрь. «Ой, да идите вы», — чуть нервно фыркнул я. «Дом осмотрите, вот, а я пока тут посижу, подумаю о вечном». Девушки, видимо, поняв мое состояние, просто кивнули и полезли лутать логово некроманта, а я присел у стеночки и постарался взять себя в руки. Что ни говори, но до этого я не вступал особо в ближний бой, а тут буквально голыми руками голову человеку оторвал. Впрочем, особо острой реакции это не вызвало и никакой накатывающей истерики я не ощущал, все же не первая схватка и не первое убийство, да и звериные инстинкты в тотемной ветке влияют на мировоззрение. Окончательно придя в себя, встряхнулся, встал и пошел в домик, а там девушки уже деловито шарили везде, куда только могли дотянуться. Я тоже включился в работу, стараясь особо не смотреть в сторону трупа. Закончили мы быстро и, вытащив барахло наружу, начали вторичную сортировку, все же место у меня было ограничено, а тащить гору барахла на своих плечах при наличии пространственного кармана никто желанием не горел. «Итак, чем нас порадует мертвый некромант?» пробормотал я, осматривая кучу добра под светом зажженного костерка, а то ночное зрение всем хорошо, но нормально рассмотреть мелкие детали и цвета с ним не очень получается. «Книжки», Эри двумя пальчиками приподняла не особо толстенькую книжку, больше на тетрадку смахивающую. «Магические», «ХММ». Мун сняла шлем, отобрала у нее макулатуру и быстро пролистала. «Лабораторный журнал по созданию некрохимер. Можно продать в гильдию или городским магам. Не особо дорого, как я думаю». «А это», Эри уже подсовывала ей следующую. Пока девушки возились с книгами, я пошуршал по остальному луту, но со вздохом признался себе, что ни хрена не понимаю в местных ценах и ценностях, так что начал искать просто что-нибудь интересненькое чисто для себя. В итоге нашел весьма странную штуку. Вроде как это был череп какого-то хищника. Я не эксперт, но кажется, это было что-то из кошачьих. Толстая, но достаточно легкая кость, широкий и глубокий, с короткой верхней челюстью, нижняя отсутствовала, и мощным набором острых зубов, среди которых выделялась пара клыков длиной с мой палец. Покрутив эту черепушку и так, и эдак, я задумчиво посмотрел внутрь, а потом попытался одеть на голову. Что удивительно, она прекрасно села. Пусть ушам немного мешает, но в остальном, словно так и надо. Вен, от анализа странных ощущений меня отвлек голос Эри. Ты зачем себе череп на голову одел? Поверь, как шлем он так себе будет. Поддерживаю, кивнула Мун, но как-то не уверена. В плане защитных характеристик не самый лучший выбор. Зато прикольно, хмыкнул я, только ушам мешает. Хэймэм, если позволишь, то могу попробовать решить эту проблему, предложила эльфийка. Я хоть и не мастер кости, но на то, чтобы немного поправить и сделать вырез моих умений хватит. Ну давай, мне самому стало интересно. Мун подошла и положила руки на все еще сидящую на моей голове черепушку. Через мгновение я почувствовал уже знакомое леденящее дыхание силы ее богини, а кошачий череп на мне начал слегка деформироваться, словно поудобнее устраиваясь на голове. Через минуту таких манипуляций мои ушки были продеты в удобные вырезы, а сама кость сидела как влитая, полностью закрывая мне затылок, макушку, виски и лицо до уровня рта, по бокам от которого торчали клыки до самого подбородка, при том, что на глаза и нос точно легли глазницы и носовое отверстие черепушки, абсолютно не мешая мне видеть и дышать. Причем никаких дополнительных амортизирующих подкладок было не нужно. Во-первых, у меня достаточно густые и жесткие волосы, чтобы успешно выполнять эту роль, а во-вторых, это неполноценный шлем и принимать на него удары я совершенно не планирую, тем более когда там мои ухи торчат наружу. И все же я не совсем понимаю, зачем тебе это надо, спросила наблюдавшая за всем действом Эри. Ну, как я уже говорил, во-первых, это прикольно, я покрутил головой, привыкая к весу и проверяя, не слетит ли черепушка от неосторожных движений. Держалась та на удивление крепко. Во-вторых, я потом планирую попробовать сделать из нее артефакт. А в-третьих, для маскировки. Озадаченно протянула блондинка. О-о-о. Понятливо покивала Мун. Ладно, объясняю для блонди. Вздохнул я и встал в полный рост. Накинул на голову капюшон, взял в руки лук с наложенной черной стрелой, чуть сутулился и уставился ей в глаза сквозь глазницы черепушки. Ну и для полноты образа оскалился, демонстрируя немаленькие клыки, начал подметать хвостом пол и выпустил коготки. Ну, на кого похож? На слегка безумного тедострелка, нервно хихикнула девушка. Ну или на матерого авантюриста железного или стального ранга. Замечательно, кивнул я. А теперь фокус. Стрела, плащ и черепушка отправились в инвентарь, лук втянулся в перчатку, все черты зверя пропали, спина выпрямилась, взгляд с улыбкой по игриве, а руках – кинжал, который начал непринужденно подкидывать и ловить прямо за лезвие. О-о-о, теперь понимание появилось и на личике блондинки. Маскировка, конечно, не идеальная, развел я руками, возвращая все пропавшие атрибуты из инвентаря обратно. Меня можно будет узнать по лицу, по походке, по голосу, по манере боя, но для обывателей вполне сойдет. Возьму на себя смелость возразить, покачала головой Мун. Подобное преображение обманет не только обывателей, но и большинство профессиональных бойцов и сыщиков. Ты не учитываешь, что наличие хвоста серьезно меняет твою походку, а клыки дают совершенно другой прикус и, соответственно, звучание слов. А если у тебя появится какое-нибудь отдельное оружие и приемы для личины эльфа, то и по манере боя опознать будет невозможно. И это я уже не говорю про то, что тотемных друидов не столь много, а обладающих частичным оборотом я встретила всего двоих за свою жизнь. Что же до лица, то, опять же, уши, прикус и глаза сильно меняют общее восприятие. Особенно если ты почти постоянно будешь в маске. Хэймэм, даже так, задумчиво протянул я, тогда это может оказаться намного полезней, чем думалось изначально. Ну да ладно, что там с трофеями, вот это дорого и полезно, тут же указала Ирина довольно скромную кучку барахла, а потом перевела свой указывающий перст на кучу втрое больше. А это хлам. Я глянул доступные объемы инвентаря и без проблем сгрузил выбранную добычу в одну ячейку. Ну что, тогда двинули обратно. Да, поддерживаю. Единственное, о чем жалею, уровень так и не дали. Такое ощущение, что даже опыта не прилетело. Кажется, качаться мне отныне придется только на монстрах из подземелий. Просто так выбраться из логова страшного некроманта нам не дала хомичность Эри. Ведь туда-то мы шли почти напролом, не заглядывая под каждый камушек, а сейчас можно было спокойно все осмотреть и проверить все подозрительные места на предмет, а вдруг тайник. Как ни странно, но она оказалась права, и мы действительно нашли три не слишком сильно замаскированные нычки, внутри которых были местные деньги серебром и несколько золотых самородков размером с полкулака. Последние были весьма ценны не только из-за самого металла, но и из-за мистических свойств. Подобные самородки использовались в ритуальной магии, алхимии, в качестве жертв богам и еще много-много где, потому как являлись естественными накопителями энергии Гаи. И насколько они вместительны, спросил я Мун, когда мы уже сидели вечером в лагере перед костром. «Направь в него ману и почувствуешь», — просто ответила эльфийка, неторопливо помешивая кашу и следя за тем, чтобы шашлычок не подгорел. Решив последовать ее совету, выудил из инвентаря средненький самородок желтовато-красного цвета и влил в него пяток единиц маны. Ухнуло как в колодец, на дне которого плескалось немного воды. Пришлось слить еще около сотни единиц энергии уже из накопителя в посохе, прежде чем я смог примерно оценить вместимость лежащего у меня в руке неровного куска золота. Получалось что-то около 50 тысяч единиц. А почему сам некромант их не использовал? Удивился я. Это природные накопители. Мун не изменилась в лице, но сумела одним взглядом передать все, что думает о моих умственных способностях. Прямо в бою в чистом виде их может использовать только друид или кто-то близкий этому понятию. Понятливо протянул я. «Девочки, а как вы относитесь к предложению не продавать эти замечательные камушки? Меня изначально не сильно интересовала финансовая выгода», – пожала плечами Мун. «Главное, что порочащий мертвых еретик отправился на встречу с милостивой Эришки Галь. Если у тебя будет больше энергии, то мы сможем дольше и лучше сражаться, а следовательно, будет больше трофеев». Довольно улыбнулась сидящая рядом Ри и прижалась грудью к моему плечу, едва ли мурлыкая. К тому же, никто не мешает продать их попозже в случае нужды или если они станут для тебя бесполезны. Тоже не лишено смысла, вздохнул я, сдерживая побежавшие по телу мурашки. К сожалению, хвост сдержать не смог, и тот сейчас торчал за спиной пушистой трубой. Блин, чувствую себя идиотом, упорно сдерживая желание тела, когда на это нет никаких особых причин. Ну, кроме кармы, про которую становится все труднее напоминать себе с каждым днем. «Хе-хе-хе», — мило улыбнулась Эри, продолжая вдавливать мою руку в свою грудь. «Ты совсем не делаешь мою жизнь легче», — обреченно простонал я, прикрыв глаза. «Разврат», — коротко констатировала Мун. «Так второй бок у него свободен». Непонимающе посмотрела на нее блондинка. «Сначала готовка и ужин», — авторитетно заявила эльфийка. «Потом разврат», — и подумав, дополнила. Но полный разврат только после благословения милостивой Эришки Галь. Они определенно не делают мою жизнь легче, но точно делают ее приятней. Следующие два дня ничем особенным не отличались. Мы все также бродили по лесу по сложной траектории припадочного питона, страдающего географическим кретинизмом в терминальной стадии, болтали о разном на привалах, а в процессе движения я тренировался в подкрадывании и стрельбе, доставил всякие сомнительные эксперименты с магией. Ну, сомнительными они были не из-за опасности или морали, а из-за полезности их результатов. Тем не менее кое-что у меня получалось. В первую очередь, это усиление организма. Я и до того знал, что при напитке тела природной маной возрастает регенерация, уменьшается аппетит, а выносливость становится практически бесконечной. Все это было включено в перк магии природы. Еще один перк – удар зверя – давал возможность усиливать пробивные свойства атаки с помощью магии. Но я пошел немного дальше и, вспомнив сюжеты всякой литературы сомнительной ценности, которой была полна моя черепушка, попытался с помощью нейтральной энергии усилить взрывную мощь мышц, и с удивлением обнаружил, что это хоть и не отражается в статусе системы, но работает. Процентов на 10, а если напрягусь и хорошенько запитаю мышцы и кости, то на все 20. Не сказать, что это прям радикальное усиление, да и ману жрет как не в себя, но при определенных условиях подобный навык вполне может пригодиться. А что демоны? Тут я нашел другой выход. Я могу конвертировать нейтральную энергию в природную. Как это делать, мне прекрасно объяснил все тот же перк магии природы. Это же является отличительной чертой друидов. Ну а теперь я научился еще и обратному процессу. Правда, не все так радужно, потому как природная мана – это фактически энергия Гаи, а нейтральная – это личная энергия мага. По факту, преобразование личной энергии в природную – это ритуал жертвоприношения Гаи как богини-матери, а попытка обратной конвертации – это все равно, что попытка обворовать эту самую богиню на энергию, на что любая энергетическая сущность обычно реагирует крайне агрессивно. Это знание мне вбили в сознание словно кувалдой при первой же целенаправленной попытке обратной конвертации. Вот только там же была еще и своеобразная приписка, которую можно перевести на адекватный язык смертных, как вообще-то, такое делать нельзя, но если очень нужно, то можно. В том смысле, что мне дали разрешение на обратную конвертацию, но только в том случае, когда совсем прижмет. Так что баловаться подобным просто так не получится. Третье мое, ну, это не достижение, но просто очень интересный опыт артефакторики. Итак, я взял свою накидку, ту самую, темно-зеленую, из плотной ткани, с капюшоном, парочку которых прикупил еще в начале нашего сари-путешествия. Ну а дальше у меня в голове возник образ друида ночных эльфов из одной интересной старой игрушки, и я упорился. Во всяком случае, девочки смотрели на меня весьма опасливыми взглядами, когда я с довольной улыбкой возился с этой накидкой. А действия, которым она подверглась, со стороны смотрелись довольно странно. Первым делом я посеял на накидке семена невысокой местной травки, обычной такой, луговой. Из себя трава представляла пучок длинных тоненьких листьев перышек, края которых были достаточно острыми, чтобы по неосторожности о них можно было порезаться. 5 минут обработки высококонцентрированной энергией природы, и в моих руках оказалось крайне забавное зрелище – плащ, полностью покрытый этой самой травой. Если им теперь укрыться, то меня будет хрен отличить от обычной кочки даже без применения магического сокрытия. Вот только тут же всплыл недостаток – трава не может так расти просто сама по себе. Ей нужно чем-то питаться, иначе засохнет. А так как в качестве почвы плащ выступать закономерно не может – а постоянно подпитывать природной маной я все это дело не смогу чисто физически, то пришлось спешно создавать генератор по уже знакомой методике, желутенд в затвердевшей смоле. Только тут я тоже решил поэкспериментировать, ведь шарик смолы с желудем получается хоть и мощным, но немного громоздким. Так что в качестве исходника взял семена все той же травы, которые были размером с половину рисового зерна, влил в них по 500 единиц природной маны и закатал в небольшие шарики смолы. Получилась дюжина бусинок в 0,5 сантиметра диаметром. Емкость у них колебалась в районе 300 единиц, а восполнение маны – всего единичка в минуту, то есть в качестве расходника для энта подобная поделка не подходит, но вот в качестве небольшой батарейки для слабомощных друидских артефактов – идеально. Правда, приладить эти самые бусинки к плащу мне пришлось просить Эри, которая недолго обдумывала задачу и просто нашила с внутренней стороны накидки крохотные заплатки, под которые наглухо зашила мои экспериментальные генераторы. Не сказать, что получилось надежно, но для опытного кустарного образца сойдет. К тому же после подобного улучшения всплыл интересный побочный эффект, трава начала менять цвет, каким-то образом ориентируясь на окружающую палитру, учитывая, что такие фокусы она проделывала только тогда, когда накидка была на мне, то можно было предположить наличие зачатка ментальной связи между мной и этой заготовкой под артефакт. Следующим шагом стало привитие каких-нибудь защитно-атакующих функций. Тут поломал голову, но в итоге решил задействовать уже проверенный вариант в виде терний, для чего вырастил кустик из стрелы, а потом приложил его сзади на воротник накидки и начал вливать ману, образами показывая растению, что я от него хочу. Вот только бедный кустик от такого впал в ступор, и его метафизические мозги путались в посылаемых мною образах. Когда я уже хотел махнуть рукой на эту идею и попробовать что-нибудь еще, мне по мозгам словно языком прошлись, шершавым таким, и слезали все образы и мысли. А потом из накопителя посоха, из которого я тянул ману на все эти манипуляции, разом исчезло 2/3 запасенной энергии. Прежде чем я начал паниковать от подобной непонятной фигни, терновые лозы резко выпрямились, став пучком прямых колючих палок, а потом также резко втянулись в поверхность плаща. Теперь уже я впал в ступор и хлопал глазами. Впрочем, недолго, в себя меня привел писк системы и выскочившие перед глазами сообщения. Плащ тернового охотника. Артефакт D+, ранга. Изначально обычный добротный плащ охотников из северо-восточной провинции империи, был улучшен с использованием подручных средств немного странным друидом через откровенно кривой ритуал воззвания к Гае. На фоне любой живой растительности дает эффект полной мимикрии, включая сокрытие запаха и ауры. Может выдать направленный или круговой залп терновыми колючками. Для восстановления снарядов требуется природная энергия. Используя природную энергию хозяина, может создать терновую лозу хвост с ментальным контролем. Какая забавная штуковина вышла, почесал я затылок, глядя на этот плащик. Что там, что там? Мы как раз сидели на обеденном привале, когда я закончил возиться с плащом. Естественно, Эри не могла не заинтересоваться моими манипуляциями. Да так, маскировочный плащик. Я задумчиво посмотрел на свою блондинистую подругу. Эри, ну-ка иди сюда. Когда авантюристка подошла поближе, я встряхнул плащ и накинул его на плечи девушки. Сначала под нашими с Мун взглядами ничего особенного не происходило, а сама блондинка не спешила что-либо предпринимать. Она просто замерла и как будто прислушивалась. А потом усмехнулась, поплотнее запахнулась в плащ и присела, и стала кочкой, которая слегка заребила и просто пропала среди травы, словно выскользнув из восприятия. Я ошарашенно подергал ухом, прислушался, принюхался, но уловить присутствие Эри так и не смог. Только на грани восприятия скреблась интуиция, что настойчиво тыкала в траву прямо передо мной, говоря, что там кто-то точно есть. Но глазами я видел только травку. «Действительно забавно», — кивнула Мун, тоже разглядывая участок земли перед нами. «У обычных разумных и монстров против такой маскировки нет ни шанса. Но вот кто-нибудь с более развитыми боевыми инстинктами или сканирующими заклинаниями может и обнаружить». Яй. Я с удивлением посмотрел на совершенно внезапно взвизгнувшую эльфийку, которая была сейчас без доспехов и, потирая жопку, недобро смотрела в ту сторону, где ощущалась Ирис. А в следующую секунду я тоже вскрикнул, словив смачный хлесткий удар колючим хлыстом по заднице. «Кажется, кто-то нарывается», — оскалился я. «Поддерживаю», — с самой серьезной моськой кивнула Мун и увернулась от еще одного удара лозой. Следующие минут 10 были помесью игр в прятки и салочки, где два раззадоренных жреца ловили в траве практически невидимую подругу с целью скрутить и отхлестать засранку. Глава 15. «У-у-у-у! Вы злые, дулосери», потирая задницу. Мун на это только скептически выгнула бровь. «Что-то по твоим стонам нельзя было сказать, что ты недовольна», хмыкнул я. «Или потому и недовольна, что только отшлепали». «У-у-у-у!» Еще больше надулась блондинка, не спеша как-то подтвердить или опровергнуть мою теорию. Я же тем временем пытался взять себя в руки и не сорваться на продолжение банкета, ради чего постоянно напоминал себе, что мы в лесу, где под каждым кустом мог сидеть какой-нибудь монстр, демон или некромант. Получалось хреново, если честно, но я держался. Нафига, сам уже не знаю. Скорее всего, чисто из принципа, сказал, что обсудим отношения не раньше завершения миссии, значит, так и будет. Вен, тем временем Мун подсела ко мне поближе и посмотрела на терновый плащ. Как думаешь, на мне он работать будет? По идее должен, задумался я. Источник питания-то у него автономный. Ну-ка, теперь накидка оказалась на плечах уже у нашей эльфийки. Та тоже на какое-то время впала в задумчивость, а потом так же, как и Эри, закуталась и исчезла. Вот только она не буянила, а тут же появилась обратно и посмотрела на меня крайне задумчивым взглядом. «Что?» – спросил я. «Стихийный артефактор», – сказала девушка, чем заставила нашу блондинку тут же перестать дуться и повернуть в нашу сторону заинтересованную мордашку. Некоторые разумные умеют делать артефакты буквально на коленке из подручных средств. Они выходят несложными и не слишком мощными, зато в какой-то степени уникальными. Их и называют стихийными артефакторами. В отличие от обычных магов-артефакторов, у стихийных не всегда получается стабильный результат, даже если они следуют уже по однажды собственноручно сделанному проекту. Про работу с чужими чертежами можно даже не думать. Ремесленниками такие артефакторы не становятся. Скорее, художниками, работающими в основном для себя и по вдохновению. То есть еще один такой плащик я сделать не смогу, задумался я. Артефакт довольно простой, так что вероятность есть, ответила девушка, возвращая мне накидку. Но она не стопроцентная. Еще раз осмотрев плащ терновника и опробовав его уже на себе самом, я действительно попытался его повторить, и ничего не вышло. Вернее, я смог пройти первый и второй этап, создав покрытую травой накидку с вшитыми бусинками-генераторами, но вот привить ему лозу терновника не получалось, словно натыкался на глухую стену, потому как действительно не понимал, что и как делал на данном этапе в первый раз, словно кто-то все сотворил за меня, хм, а это не лишено смысла, ведь что такое природная мана, это энергия Гаи, а Гая – это энергетическая сущность, то есть вся природная магия – это буквально сама Гая, и когда я пытаюсь с помощью этой энергии что-то сделать, то обращаюсь напрямую к персонификации всего живого в мире. Значит, в прошлый раз с узким местом мне помогла именно богиня, похоже, что так, и похоже, что повторить небольшое божественное чудо мне пока не светит. Впрочем, я осмотрелся вокруг и под заинтересованные взгляды девушек направился в сторону ближайшего свободного места между гигантскими деревьями. Там присел на корточки и вытащил из инвентаря подготовленный желудь. Положил его на землю и аккуратно активировал. С древесным стуком и треском из крохотного желудя стал разрастаться толстый 6-метровый ствол, из которого беспорядочно торчали конечности ветви, корни были похожи на 8 щупалец, а шапка крона кроме зеленых листьев имела еще и странный красный цветок. Посмотрев в искаженное подобие лица на коре новорожденного стража леса, я собрал между ладоней доступные 30 нейтральной маны, преобразовал ее в природную и просто рассеял в воздухе с простеньким посылом лечить все живое в округе. Благодарю за артефакт, Гая. На мои действия Энт одобрительно зашумел и протянул мне одну из ветвей, что окуталась зеленым свечением, которое быстро перепрыгнуло на меня. Внимание! Получено благословение богини всего живого Гаи. Оно не дает сиюминутного усиления, но позволяет стать лучше в дальнейшем. Разблокирована эволюция расы. Эволюция будет произведена автоматически при достижении пользователем способности 10-го тира в ветке тотема. Я мысленной командой закрыл сообщение, выдохнул, еще раз благодарно поклонился Энту и пошел к своим девочкам. Ну что там, что там? Едва не напрыгнула на меня Эри, сияя любопытными глазками. Благословение богини на дальнейшие подвиги, нервно хихикнул я. На данный момент бесполезно. Но если я выполню кое-какие условия, то стану сильнее, если не на порядок, то как минимум в разы. Ну да, особенность 3-го тира, тем более расовая, это не говно на палку мазать. Даже если эволюция по примеру предыдущей даст мне всего лишь 2 дополнительных очка характеристик и новую самостоятельную ветку прокачки, то я в обиде точно не останусь. Очередным утром я проснулся уже, можно сказать, в привычном положении, зажатый между 2 шикарными девушками. С одной стороны голубоглазая блондинистая фитоняшка с длинными распущенными волосами, одетая в светлую рубашку из тонкой ткани и трусики. И да, как оказалось, трусики тут все же есть, в отличие от бюстгальтеров. К чему я вспомнил про последние? Потому что эта белокурая оторва не просто лежала рядом, а нагло пускала мне слюни на грудь, прижавшись сиськами к боку и закинув изящную ножку прямо на пах, который и без того был рад встретить новый день. Впрочем, Эри, это еще полбеды, потому как Смун, несмотря на ее статус паладина и заявление, что до свадьбы ни было ни разу не легче, эта тихоня с голубыми волосами тоже повадилась спать в рубашке и трусиках, в короткой рубашке, очень короткой рубашке, с вырезом, где она ее, блин, достала только, неужто Эри поделилась? Впрочем, я бы даже от этого так не улетал, если бы не одно «но». Я каждое утро просыпаюсь, находя свою руку просунутой в вырез рубашки Мун, причем так, что между ее прекрасных грудей у меня покоится плечо, предплечье оказывается плотно прижатым к бархатному животику, а пальцы находятся в опасной близости от киски, очень влажной киски. Я вот не могу понять, местные боги меня ненавидят или любят, или они просто тупо так стебутся. Я же не железный, и даже не деревянный, хотя пара перков указывает на обратное. Я же и сорваться могу. Проделав короткую дыхательную гимнастику и легкую медитацию, привел мысли в порядок и взял себя в руки. «Мммм», раздалось возле одного уха. «Ах, а этот стон уже возле другого». «Так», я сказал, взял себя в руки, а не девчонок. Кое-как выпутавшись из сладкого плена, попутно разбудив своих напарниц, выбрался из палатки на свежий воздух. Ни ловушки, ни заклинания потревожены не были, так что я начал быстро разминаться, а потом и одеваться. Сегодня была моя очередь готовить завтрак. почему мы начали так беспечно относиться к ночной безопасности. Просто я улучшил палатку, по примеру тернового плаща, нанеся на нее листья и мини-генераторы. Этого хватило, чтобы наложить отличную маскировку, включая блокировку звука и запаха. Ну и остальные меры безопасности никто не отменял. Капканы, терновые лозы от меня и чары от Мун. Девочки выползли из палатки ровно в тот момент, когда я снимал котелок с походной кашей с огня. Выглядели они уже более прилично. В нормальных рубашках, брюках и сапогах. Разве что элементов брони и оружия не хватает, но у Мун все это призывные, а основное оружие Эри – это ростовый щит, который сейчас у меня в инвентаре лежит. Перекусив и окончательно проснувшись, мы сели думать над картой, прикидывая маршрут. Мы сейчас тут. Половина пути пройдена, задумчиво повел я ухом. Вильнем до этой горы. Кстати, что это за обозначение? Старая золотая шахта, ответила Эри. Она истощилась лет 200 назад, но среди местных иногда находятся энтузиасты, лезут туда за самородками, что временами выносит подземные воды на поверхность. Думаю, те, что нашлись у некроманта, как раз оттуда. Не хотите поиграть в золотоискателей, ХМ? Если вспомнить емкость самородков как накопителей, то я совсем не против, улыбнулся ей. Я последую за вами, пожала плечами Мун, но не вижу смысла тратить на это много времени. Все же подземелья важнее. Ну, денек можно пошариться там по округе, вдруг что-нибудь да найдем, махнул я рукой. Ладно, давайте выдвигаться. Собрав лагерь, мы обезвредили за собой все ловушки, а потом я уже привычно воткнул в землю посох и через него рассеял по округе несколько сотен единиц маны, заращивая костровище, восстанавливая примятую траву и устраняя прочие мелкие следы нашего лагеря. И маскировка, и тренировка, и выполнение своего друидического долга. Ну и просто не хочется после себя оставлять раны на теле леса. В воспоминаниях отчетливо лежали картины того, во что превратилась природа моего прошлого мира. В дорогу двинулись привычным строем. Я впереди в качестве разведки, периодически делая петли и проверяя лес вокруг отряда, да поправляя девочек, если те сбивались с направления. Ну а мои напарницы шустренько двигались вперед практически плечом к плечу. Потерять их в диком лесу я не боялся, и перетащила мой посох, по связи с которым я всегда знал их местоположение, да еще и ауру навешивал, чтобы они могли поддерживать бодренький темп марша. Ну а если у них бы что-то случилось и потребовалось мое присутствие, то девочки должны были просто остановиться или резко сменить направление движения. Я это почувствую и тут же устремлюсь навстречу. Так, привычно уже обшаривая взглядом окружающий подлесок, я резко замер и пригнулся к земле, бесшумно рванув вперед, еще раз замеру небольшого следа, что четко отпечатался в мягкой земле. Интересненько. Коснувшись следа, легким волевым усилием использовал базовую способность ветки выслеживания. В голове тут же появился смазанный черно-белый образ невысокой девушки с чуть заостренными ушами и пышной шевелюрой волос, и своеобразный комментарий к этому образу. Гномка, молодая, испуганная. Подцепив ауру следа, благо, тот был совсем свежий, посмотрел на повисшую в воздухе дымку, ведущую к цели. Однако сразу вдогонку не рвануть. Сначала нужно предупредить напарниц, да и осмотреться вокруг не помешает, ибо гномка явно от чего-то убегала. Отчего именно долго ломать голову не пришлось. Буквально в трех шагах рядом нашелся еще один след, похожий на отпечаток голой человеческой стопы, только на треть более вытянутые с четкими царапинами от когтей перед пальцами. Тут же активированная способность показала образину, похожую на тощего и очень высокого, но сутулого человека, молодой и голодный вендиго. Прелестно. Больше не задерживаясь, рванул в сторону девчонок, благо, я был от них всего в 300 метрах, так что добежал секунд за 20, вынырнув из скрыта уже на подходе и сразу скидывая перед Ари ее щит из инвентаря. «Как я понимаю, у нас проблемы», — хмыкнула блондинка, тут же подхватывая своего монстра, взамен кидая мне походную деревяшку. Нашел два следа. Гномка бежит от вендиго. Быстро проверил, в какую сторону тянется аурный след. «Двигайтесь туда. Я рвану вперед, попробую помочь. Посох у вас». Получив согласные кивки, вновь ушел в скрытый, рванул по следу со всей возможной скоростью, одновременно накладывая на лук магическую стрелу с очередью на десяток выстрелов и выпуская из плаща два терновых хвоста. Впрочем, уже через минуту бега мне пришлось резко тормозить, потому как впереди показалось нагромождение камней с небольшой щелью между ними, рядом с которой шипел и бесился уже знакомый мне тощий и сутулый монстр. Он явно пытался пролезть в щель, но та была маловата для него, а вот для спрятавшейся в глубине гномки оказалась впритык, но достаточной. Ну и ко всему прочему она его какой-то острой палкой отгоняла, не давая попробовать нормально протиснуться. Быстрый осмотр округи других монстров не выявил, но покидать уютный кустик и скрыт мне совершенно не хотелось, ибо если врагов не видно, это вовсе не значит, что их нет. Однако шепот паранойи не помешал мне выпустить очередь из трех стрел, которые пробили затылок, шею и грудь монстру. Тот, получив незапланированные дырки в организме, на пару секунд замер, а после словно нехотя упал на землю. Я же затих, ощущая, как в мою сторону движутся напарницы, вот подтянутся они, тогда можно будет и заняться спасенной без опаски в одиночку превозмогать засадный полк Вендиго. А пока пусть посидит меж камушков, успокоится пока, да и целее будет, если вдруг что случится. Пару минут спустя раздался приближающийся треск веток, заставивший меня поморщиться от душевного страдания. Ири и Мун явно не собирались двигаться скрытно и неслись вперед как два бронепоезда. Причем неслись прямо в мою сторону, что заставило задуматься о всяком. Но это потом. Гномка тоже услышала звук чьего-то приближения и осторожно высунулась из щели, явно намереваясь рвануть подальше, если появится кто-то, способный ее оттуда достать. Однако увидев показавшихся меж деревьев девушек, спасенная как-то нервно всхлипнула и рванула в их сторону. «Му-у-у-у-у-ун, Нина, так, похоже, что они знакомы, уже легче». Однако на воссоединение, судя по всему, старых подруг и их диалог я особо внимания не обращал, мониторя округу. И не зря, меж деревьев начали мелькать еще вендиго, причем если половина из них еще как-то с натяжкой были похожи на людей, то вот вторая половина представляла из себя явно эволюционировавших тварей, обзаведшихся костяной броней по всему телу, короткими рогами, огромной зубастой пастью и лезвиями когтями, торчащими из предплечий. Девочки их тоже заметили, так что шустро отступили ко все тем же камням, затолкав бедную гномку обратно в щели, готовясь к обороне. Я на секунду замер, выцепляя взглядом несколько целей, после чего выдал очередь на все оставшиеся маг-стрелы. Подстрелил в головы четверых, остальным попал в туловище. И если ранения в тело твари не сильно беспокоили, то вот четверка хэдшотов упала и больше не поднималась. Отлично, значит, бьем им в голову. Поставив на землю под собой капкан, быстро меняю позицию. Вендиго оказались отнюдь не тупыми и в мою сторону уже рванула тройка бронированных тварей. Вот только на моем месте они обнаружили лишь магическую ловушку, а потом им под ноги прилетела еще и черная стрела, которая тут же во все стороны взорвалась терновыми лозами, что начали опутывать и пить жизнь из яростно вырывающихся монстров. Одному даже удалось уйти, попросту отрубив себе руку, за которую хищное растение его схватило, но он тут же упал на землю с черной стрелой в глазнице. А я, вновь поставив капкан под ноги, рванул метров на 20 в сторону, попутно запитывая сразу две стрелы на создание древней. Замерев на пару секунд, наложил оба снаряда на тетиву и выстрелил в землю перед позицией девушек, одновременно перекидывая подпитку начавших прорастать воинов природы на свой посох. Конечно, можно было бы вызвать тернового энта, но пока сильной опасности не было, чтобы тратить подобный козырь, энергия в посохе все же не слишком быстро восстанавливается. Да и добраться сначала нужно было до посоха, ибо удаленный запуск этого ритуала я даже в контролируемых условиях поостерегся бы проводить, не то что посреди боя, все же энд-страж природы и мало ли как он может повредиться головой в случае кривого призыва. Вновь сменив позицию, я оценил обстановку. Вендиго десятка два с хвостиком. Среди них осталось 7 улучшенных, и именно они пытаются меня выследить, в то время как их более молодые сородичи рванули в сторону девочек. Впрочем, в своих напарницах я уверен, так что совместно с древними они справятся. Для меня сейчас главное – подстрелить продвинутых тварей. Пока я крутил головой, одна из моих целей как-то меня засекла и зашипела, лапой указывая направление. Остальные тут же рванули ко мне с такой прытью, что мне пришлось активировать рывок, чтобы уйти из-под удара. Но после себя я оставил две черные стрелы в земле, которые мгновенно проросли терновыми лозами и впились в самых торопливых. Итого, минус два монстра, осталось 5. Оттянул тетиву, дал залп мультивыстрелом на 20 маг-стрел в сторону того самого глазастого. Накрыло не только его, но и еще двоих, однако прикончило только мою цель, Та парочка отделалась простреленными конечностями и парой дырок в торсах. Впрочем, долго рычать от боли им было не суждено. Лишившись подвижности, они тут же словили по черной стреле в глазнице. Оставшиеся двое попытались спрятаться и сами активировали какой-то аналог скрыта. Во всяком случае, их силуэты стали полупрозрачными и очень характерно размывались. Вот только это не сильно помогло, потому как я мало того, что продолжал их видеть, так еще и сама природа вокруг словно оттеняла для меня их силуэты, чтобы было сподручнее всадить по паре десятков стрел. Видимо, Гая Виндиго не особо любила. Не став разочаровывать богиню, я действительно на пределе скорости вогнал в голову каждой твари по 3 черных стрелы. Пришлось работать обычными, так как маны осталось на донышке. Закончив со своими противниками, обратил внимание на девочек. От 15 тварей осталось только 5, что сейчас скалились и шипели, но не спешили бросаться вперед, а скорее медленно отступали, явно готовясь в любую секунду сорваться с места. Дать им такую возможность я не мог, ибо кто знает, сколько их еще в логове сидит. Так что следующие мои действия были вполне закономерны: достать черную стрелу, наложить на тетиву, оттянуть, выстрелить, сменить цель, повторить. Целился я в этот раз не особо тщательно, делая упор именно на скорострельность, потому как разить наповал не было необходимости, достаточно было лишить монстров мобильности, и они уже ничего не смогут поделать с наступающими мунны древними. Причем, что меня порадовало, Ири осталась у камней, защищая гномку от возможной атаки. На то, чтобы задавить оставшихся Виндиго, нам потребовалось не больше минуты, чему я был искренне рад. Мана восстанавливается не так быстро, как хотелось бы, а на этот короткий бой я слил почти весь резерв. Хорошо, хоть на магию природы не нужно собственную энергию тратить, можно было свободно черпать как из посоха, так и из лежащих в инвентаре самородков. Кстати, нужно бы сделать что-нибудь с ними, чтобы было удобнее пользоваться.